Пряничная тучу дучка манит, сладкий мир меня заманит. Где живут мои мечты, где сбываются они? Чудный мир, для тебя устроим пир. В этом мире необычно, все знакомо и привычно, только слаще во сто крат, каждой встрече будет рад. Знакомо и привычно, только слаще во сто крат, каждой встрече будет рад. Ла-ла-ла.